Глава 4. Его превосходительство Василий Феоктистович Турбачев, отставной генерал инженерных войск, а ныне всеволжский губернатор, изволил пребывать в душевном расстройстве. Казна требовала свежих вливаний, а почти свершившаяся покупка чудиного дома внезапно сорвалась. И ладно бы просто сорвалась от форс-мажору какого-нибудь. Это бы Василий Феоктистович еще как-нибудь пережил. Нет же, немец-комиссионер позволил убить себя прямо накануне сделки. Вот что ему стоило погодить хотя бы день? «Что делать-то будем, Иван Карлович?» — с тяжким вздохом спросил губернатор у помощника. «Точно ли там убийство?» «Точнее, некуда», — деловито ответил тот и папочку раскрыл. «Предварительное заключение...» Господин Штельх задушен подушкой. «Так предварительное же», — с надеждой протянул Василий Феоктистович. «Глядишь, в окончательном какие другие факты всплывут». «Даже если и всплывут», — по-прежнему деловито продолжил бесчувственный помощник, «у нас остается только один выход — объявить торги». «Слухи поползут», — засокрушался Василий Феоктистович. «Урон понесем в цене». Продавать особняк, который радовал глаз лепниной и витражами, за бесценок, губернатор был не согласен. За бесценок он и сам его купит. «Слухи уже ползут», — честно ответил помощник. «Решайтесь, Василий Феоктистович». Легко ему говорить. А как тут решаться в расстроенных чувствах? Выбор делать следует в равновесном состоянии, как рацио, так и эмоцио. Когда голова ясная, а рука легко способна начертить любой проект. Эх, махнуть бы сейчас за Волгу, попить кумысу, в баньке попариться, с цыганами у костра сплясать. Или лучше в поездку с инспекцией. В Свищёво, к примеру, или в Петровск. Очень полезительны были для душевной гармонии Василия Феоктистовича инспекционные поездки. Там его встречали с почестями, поили, кормили. В баньке опять же парили. А какова в петровских лесах охота? Это же песня, сударики мои, а не охота. Кабаньих голов после одной из инспекций тамошнего уезда в прихожей губернаторского дома прибавилось изрядно. И то еще одну чучельник пустобрёх испортить умудрился. «Погодеть придется», — со вздохом произнес Василий Феоктистович. «Пусть хоть немного молва утихнет». «Немножко годить, и без того в отчете недостача», — в голосе помощника просквозило недовольство. «А не создать ли вам комиссию с целью обследования Бабарыковского особняка, чтоб всем недовольным рты подзаткнуть?» Мысль Василию Феоктистовичу понравилась. «Кого предлагаешь в состав?» «Магов из университета пару-тройку», — стал загибать пальцы помощник. «Господина Веслайского из землемерной конторы, подрядчика Лиходубова, у него чуйка на хорошую постройку имеется, и вас, Василий Феоктистович, как главу губернии. Вот умный ты человек, Иван Карлович, а в простых вещах не разумеешь», — прищурился губернатор. «Дом-то чей обследуем?» «Бабарыкова Максюта Силыча», — с недоумением во взоре повторил помощник. «Чудина в дом, стало быть», — внезапно входя в то самое столь им любимое равновесное состояние, поправил его Василий Феоктистович. «А потому, чем чуднее будет комиссия, тем скорее заключению поверят. Мне же и вовсе нельзя к особнячку приближаться, иначе сразу слух пойдет, что губернатор факты тасует себе на пользу». «Какие факты?» — уточнил дотошный Иван Карлович. «А любые», — повел рукой туда-сюда Василий Феоктистович. «И посему пиши. Ведьма в комиссию нужна. Настоящая. Кто у нас из городских ведьм самая бестолковая?» «Зарегистрированная?» — внезапно зарабил помощник. «Вот, можешь ведь, когда хочешь», — одобрил его губернатор. «Ты записывай, записывай, а то не равен час забудешь чего». Помощник торопливо записал в блокнотике «Ведьма Марта», потому как других желающих зарегистрировать ведьминский дар во всем городе не нашлось, и преданно уставился в мудрые начальничьи глаза. А Василия Феоктистовича несло на волнах вдохновения. «Кроме ведьм у нас кто еще в проклятиях смыслит?» — спросил он сам себя. И сам же ответил. «Некроманты. А у нас недавно как раз один объявился». «Одна», — поправил его помощник. «И пусть», — согласился губернатор. «Ты пригласи ко мне, мадам Бланшар». «В присутствии», — помощник торопливо корябал в блокноте. «Нет, Иван Карлович, на ужин. До первого осеннего бала еще далече, а вот ужин, какой-нибудь тематический, мне изобрази. Или с Анной Константиновной посоветуйся, она же ж лучше в ужинах разбирается. И хорошо бы вот прямо сегодня». «Сегодня не успеем», — возразил помощник. «Завтра». «Ну, завтра так завтра», — рассеянно подтвердил Василий Феоктистович, продолжая интенсивно размышлять о третьей кандидатуре, ибо мнилось ему, что меньше трех членов в комиссии быть не должно, непорядок это, и доверия у покупателей не вызовет. «Может, и в самом деле начальника из землемерной конторы? Все одно, безответный человечишка». Или Лиходубова, что подряды на строительство берет, а с губернатором не делится. Нет уж, кукиш ему без масла, а не комиссию. Василий Феоктистович чувствовал, что плутает в трех соснах, что решение есть и совсем близко, только руку протяни. Он и протянул, не глядя, и наткнулся средним пальцем на шкатулку с нюхательным табаком, тестем дареную. Сам губернатор табачное зелье не приветствовал. Однако же к тестю уважение имел, потому и держал подарок на столе в кабинете. И был то знак свыше, не иначе, потому как гостил сейчас у тестя любопытный гость, как нельзя лучше подходивший на роль главы комиссии, маг земли, архитектор и не то теософ, не то философ. В столь тонких материях Василий Феоктистович не разбирался. Вот только что прибывший из каких-то восточных пределов, а значит, в делах всеволжских, совершенно не ориентировавшийся. «Пиши, Смолин Аристарх Павлович», — радостно приказал он помощнику. «И не беспокойся, этого я сам приглашу». Епифан Тамарцев везучим себя не считал. Какое тут везение с такой тёщей, что ни во что зятя не ставит. А ведь он, Епифан, не последний человек. Сам господин полицмейстер в прошлом годе медалью наградил за поимку особо опасного преступника. Ловил тогда весь город разбойника Фимку Корчуна, а свезло ему, Епифану. И Фома Самсонович Дрожкин, сыскного отделения начальник, завсегда ценил своего пристава, хвалил всячески за порядок в бумагах, дарвение служебное. Но тёще Клавдии Петровне полицейское начальство не указ. Она ж во всех делах лучше разбирается. Хорошо, хоть в их первую брачную ночь с Матрёной упилась так, что свиньёй хрюкала. Не то бы пришла со свечкой и советы подавала. Епифана лишь подумал о том, как тут же всем телом передернулся. И пусть лежала Клавдия Петровна уж пару лет как на погосте, в голове опять слышалось. «И как ты живешь, Матрёнка, с этим никчемушником? Нормальный мужик разве в полицию сам с собой пойдет?» Отчего-то появлялись эти мысли в приставской голове в последнее время особенно часто. И злился Епифан несказанно. Вот и сейчас, глядя в гладкое розовое лицо госпожи Поморьевой, видел он раскрытый в крике тёщин рот, бычился и даже не пытался злость унять. «Так видала, что ваша кухарка или нет?» — в сотый верно раз переспросил Епифан. Окна кухни квартиры госпожи Поморьевой, проживавшей в доходном доме Коломацкого на третьем этаже, на немецкую не выходили, потому пристав никак не мог взять в толк, о чем пытается рассказать молодая вдова. «А чего вы, господин пристав, кричите?» — жалобным тоном сказала госпожа Поморьева и губы скривила, того и гляди заплачет. Пару раз сморгнув, Тамарцев отогнал от себя жуткий тёщин лик, пришел в себя и смягчился. «Давайте вашу кухарку сюда, пусть сама все скажет». «Да ведь не моя она», — всплеснула руками вдовушка. «Я вам уж сколько раз повторила, что Грунечка у нас мычит только». Епифан сызнова подумал про свою невезучесть. «А если я ей вопросы буду задавать? Может, хоть покивает, ежели душегубца видела?» «Грунечка!» — крикнула в пространство госпожа Поморьева. И рядом тут же нарисовалась деваха, в простом платье, косынке и переднике, весьма опрятного вида. Подслушивала, понял пристав. И, может, толк какой с ее показаний будет. «Грунечка, голубушка, это вот господин пристав», — ласково запела хозяйка. «Он знать хочет, чего ты видала утречком». «М-м-м», — промычала Грунечка. «Ты вот что, Аграфена», — распорядился Епифан. «Ты на вопросы мои кивай, ежели да, а мычи, ежели нет. Поняла?» Грунечка активно закивала. «Видала кого в гостинице Астория нынче ночью или ближе к утру?» И снова кивает, ровно китайский болванчик. «Грунечка», — вмешалась госпожа Поморьева, «ты покажи господину приставу, как мне показала». И та показала. Сперва повернулась лицом к стене и руки раскинула во всю ширь, а после развернулась и пальцем ткнула в сторону окна на улицу немецкую выходящего. «Астория?» — переспросил Епифан. Дождался кивка и велел продолжать. Немая снова повернулась к стене и разделила ее горизонтальными линиями на три части. «Три этажа», — догадался пристав. Видя, что зритель ей попался смышлёный, кухарка стала действовать быстрее. Провела пальцем над губой, рисуя воображаемые усы. «Мужчина», — обрадовался Епифан. Деваха в ответ заулыбалась и ткнула пальцем в стену, а после ладони сложила лодочкой, прислонившей их прямо к той же стене на уровне средней воображаемой линии. «Балкон?» — недоверчиво спросил Тамарцев, потому как балкон второго этажа в его схему очень даже укладывался. Грунечка кивнула, снова провела пальцем над губой и ткнула им же в прежнее место на стене. «Мужчина на балконе», — перевел Епифан. «А когда ты его видела?» Немая разочарованно покачала головой. «Это я вам сама скажу», — вмешалась госпожа Поморьева. «Грунечка вернулась в половине шестого, разбудила меня и...» «И, стало быть, мужчину с усами видела на балконе Астории между 20 минутами и получасом шестого», — заключил Тамарцев. И хозяйка, и ее кухарка радостно закивали в ответ. «А хорошо ли ты его разглядела?» — боясь поверить в удачу, спросил Епифан. «Узнать при случае сможешь?» Грунечка задумалась, но после все же кивнула. А ведь с первоначалу дело казалось совсем бестолковым. Да помилуйте, кто же в доходном доме Коломацкого не спит по ночам? Нет, бывает, что люди по ночам иным всяким занимаются, но уж точно в окна притом не смотрят. А поди ж ты, отправил Фома Самсоныч пристава и пару городовых на поквартальный обход. И хоть сопротивлялся Епифан, работы и без того не в проворот, однако ж пошел, и вот он, первый и пока единственный свидетель. Балкончик тот Тамарцев еще с утра заприметил, едва явился в Асторию. Располагался тот над входом, покоился примёхонько на мраморных плечах гологрудых безглазых бабищ с невнятным выражением мраморных жилиц. И спуститься с него при должной сноровке, минуя лестницу и ночного портье, убийца вполне мог. И даже дуру горничную, что продрыхла всю ночь в бельевой, не потревожил бы. Настрого приказав Грунечке больше из дому не отлучаться, Епифан решил сызнова заглянуть в гостиницу и в этот раз прицельно осмотреть балкон. Средь бела дня лезть по стенке снаружи, выискивая улики, пристав не решился. Потому кивнул швейцару. Старик Никанорыч был из своих, по выслуге лет вышел на пенсию, но внешность имел представительную, вот Голубкин и нанял его двери перед гостями отворять. И прошел внутрь. Портье, с которым Епифан виделся за день не раз, натянул на лицо улыбочку и спросил вежливо: «Снова к нам, с господин пристав?» И тут вдруг из закатки с деревом, что стояло у лестницы на второй этаж, вынырнул начальник сыска. «Не волнуйтесь, в этот раз он ко мне», — успокаивающе махнул он рукой. «Давайте-ка, Епифан Ермолаевич, в сторонку отойдем». Тамарцев оглядел лестницу и стойку, проигнорировал улыбчивого портье и шагнул за Фомой Самсоновичем. «Нашли чего?» — спросил тот первым делом. Епифан доложился по всей форме и про свидетельницу, что возвращалась к хозяйке под утро после законного выходного, и про описанного ею мужчину с усами на балконе Астории. «Отлично сработано», — похвалил Фома Самсонович. «Пошли глянем на этот балкон». По дороге наверх Епифан поинтересовался, а что понадобилось в гостинице самому Фоме Самсоновичу. «Да вот птичка на хвосте принесла, что собирается господин Голубкин жалобу на моего лучшего пристава подавать», — вздохнул начальник. «Пришлось зайти к Антону Порфирьевичу и поговорить». «Жалобу?» Епифан едва удержался, чтобы не развернуться и лично разобъяснить все идиоту, что распорядился номер сразу же убрать, а все вещи покойника в свой сейф сгрести. «Успокойтесь, Епифан Ермолаевич. Господин Голубкин уже признал, что был неправ», — покачал головой начальник сыска. «Ну и я не зря прогулялся». Пристав успокоился не сразу. И к тому же теща снова показала свою жуткую харю. Но когда добрались они до балкона, вторая половина начальнического сообщения дошла до Епифановых ушей. «А вы что раскопали, Фома Самсонович?» «Поговорил с портье, и оказалось, что вечером покойничек променад решил провести. Спросил про достопримечательности, кои заезжему человеку во Всеволжске посетить должно. Так что посмотрим балкон, а после искать свидетелей». А Епифану тот гад за стойкой ничего такого не говорил. Но ничего-ничего, отольются мышки кошкины слезки. Знал за собой пристав некую злопамятность, но в этот раз благоразумно промолчал. «А почему не спрашиваете, куда пойдем? – уточнил Фома Самсонович, нагибаясь к покрытому плиткой полу. Вдоль всей кованой ограды балкона висели цветочные ящики. Матрёна тоже такой на крыльце завела и растила там ярко-рыжие цветы, название которых Епифан категорически не мог запомнить. Здесь же цветы были белые и красные, с запахом сладким до невозможности, а после полива на плитке под ящиками видно собиралась вода. На ярком солнце за день она высыхала, образуя грязноватый след. И на следе том отчетливо проявился отпечаток мужского ботинка, который и рассматривал сейчас сыскной начальник. Епифан же смотрел на перила из кованого чугуна. Везде по периметру они были равномерно пыльные, а аккурат над следом в одном месте блестели, как его собственные хорошо начищенные сапоги. «Эксперт надобен», — вздохнул, разгибаясь, Фома Самсонович. «Где Юрков и Андрющенко?» «Должно быть, еще квартиры в доме Коломацкого обходят», — ответил Епифан. «А куда пойдем-то за свидетелями, Фома Самсоныч?» «Пока никуда. Не то, зная господина Голубкина с его маниакальной любовью к чистоте, мы и этих улик лишимся», — ответил тот. «Оставайтесь тут, а я спущусь и пошлю кого-нибудь за Дорофеем Ильичом». На ярком солнце, что хоть и давно перевалило за полдень, однако же светило еще ого-го, да и грело совсем по-летнему, Епифан прищурился. С балкона хорошо был виден дом Коломацкого, да и вся улица Немецкая в обе стороны. А ежели загородиться ладонью от солнечных лучей, то и Волгу можно рассмотреть, и баржи на ней, и прочие суденышки. Лепота! А день-то, пожалуй, удачный, чтоб там не вопила теща. В кофейню к Полин я решила наведаться сегодня же. Но прямо после обеда двигаться совсем не хотелось, спасибо Лукерье Степановне, и пришлось остаться у Синицких до вечера. Мы мило пообщались с кузинами, а когда девчонки собрались на штурм отцовского кабинета, оставив нас с Надин вдвоем, я всем корпусом повернулась к ней и спросила, что не так с приютом чернокнижника? Даже у меня, недавно приехавшей во Всеволжск, это название было на слуху. То тут, то там люди говорили про кофейню. Но такого взрыва эмоций, как сегодня, я не ожидала. «Да ничего не такого», — махнула рукой тетка. «Просто у нас в провинции люди к любой новизне относятся с подозрением». Пришлось согласиться. И все же. Настораживает реакция дядюшки. Я никогда его таким не видела. «Он со своими студентами носится больше, чем с нашими детьми», — усмехнулась тетка. «А твоя Полин заявила, что не все достойны его стараний. Такого Петр никому не спускает». Я покачала головой. Возможно, дядюшка действительно слегка увлекся в своих трудах, но я ни за что не поверю, будто детей он любит меньше, чем студентов. «Ладно», — тетка прислушалась к шуму, доносящемуся из мужниного кабинета. Штурм удался, девчонки с задором визжали. «Тебе же хочется знать, почему Лукерья Степановна орёт дурным голосом при одном упоминании приюта чернокнижника?» Я с энтузиазмом кивнула. «Ты наверняка бывала в подобных местах. В Париже таких кофеен без счёту», — продолжила она. «Живые картины и музыка по вечерам, иллюзорный кофе днём. Ничего нарушающего общественную мораль. Но наша кухарка однажды слышала, будто посетитель вошёл в живую картину, да там и остался. Сама понимаешь, злобная магия засосала. А ещё там видели мужчину с белым лицом в белом платье до полу и в белом высоченном колпаке. Чистой воды непотребство». «Пьеро?» — улыбнулась я. Надин кивнула. «А неокрепшие студенческие умы тоже привлекают кофе с иллюзиями и персонажи Дель Арте. Твоя подружка неплохо платит за иллюзорную магию. А у нас ведь тут не столица, и студенты — люди небогатые». «То есть Вовку со Славкой вполне можно отвезти к Полин без боязни за детскую психику?» — на всякий случай уточнила я. Хотелось думать, что живые картины и иллюзии у Полин действительно безобидные. А то ведь чего только не бывает. В просвещенном Гренобле университет — один из старейших и крупнейших во Франции. В разных кафе доводилось видывать всякое. «О моей психике подумай», — хмыкнула тётка. «Если Петенька узнает, беседами воспитательными замучает. А если прознает Лукерья Степановна...» Она сделала многозначительную паузу. «Случится катастрофа», — согласилась я. «Ладно, при мальчишках больше ни слова не скажу». «Очень обяжешь», — с уморительной гримаской фыркнула Надин. Мы захихикали, но тут в дверях показалась горничная Наташа с серебряным подносом для корреспонденции. «Мадам, письмо для Екатерины Аркадьевны», — поклонилась она. «От кого?» — удивилась я. «Кажется, никто, кроме Полины, не знал, что я еду к Синицким». «От господина губернатора. С нарочным передали», — понизила голос Наташа. «С ума сойти». Я взяла длинный конверт, сломала печать и прочитала витиеватое приглашение на ужин. «У тебя есть платье?» — немедленно озаботилась тётка. «Хоть что-нибудь ещё, кроме вот этой чёрной тряпки?» «Тётушка, это дорогое платье», — возмутилась я. «Между прочим, самое дорогое из тех, что были на момент отъезда из Гренобля». «Да-да, я знаю, что оно тебе дорого», — хмыкнула она. «Нормальное платье есть?» «Может, лучше не пойти на ужин?» — попыталась схитрить я. «Конечно, не в моём положении отказываться от ужина в губернаторском особняке. Даже Протасевич не был вхож в окружение господина Турбачёва. А он-то имел вес куда как больше, чем некромантка, что в городе без году неделя. Полезное знакомство среди высшего всеволжского общества мне бы сейчас были весьма кстати». «Наташа, принеси моё лиловое платье», — распорядилась Надин. «Но ты же знаешь, что я вдова и соблюдаю траур», — сделала ещё одну попытку я. «Лиловый допустим для траура. Тем более тут никто твоего несвоевременно почившего супруга не знал», — объявила тётка. Пришлось примерять её платье, а после обещать, что непременно обновлю весь свой гардероб. В результате я задержалась у Синицких до ужина, а в приют чернокнижника приехала за час до заката. Пролётка остановилась возле обыкновенного подъезда обыкновенного дома. Неужели у кофейни даже вывески нет? «Вам, барыня, вперёд пройти надобно», — сообщил извозчик. «У самой забегаловки остановить не могу. Там вон и без меня с моей Манькой не протолкнуться». Я посмотрела туда, куда он указывал. Дальше по улице начиналась полноценная запруда. Несколько пролёток никак не могли разъехаться. Одна зацепилась ободом за другую, а прочие просто ждали с одной и с другой стороны. И авария случилась ровнёхонько под сияющей в лучах заката вывеской «Приют чернокнижника». С виду обычная кофейня, вместо летней веранды, отгородившая часть тротуара длинными узкими столиками и лавками, вокруг которых расставлены тумбы с цветущей петунией. Дверь под вывеской была солидной, прочной даже с виду. Несколько окон выходили на улицу, а на подоконниках тоже стояли горшки с цветами. И несмотря на шум гам от извозчиков и их седоков, никто из посетителей, неспешно потягивающих кофе по-турецки или глиссе, не стронулся с места. Я шагнула с тротуара к двери, и под ноги тут же бросился официант. Совершенно типичный высокий парень в белой рубашке, жилетке и длинном, дважды обернутом вокруг талии, фартуке. Таких можно встретить в любой уважающей себя ресторации. «Мадам, прощеньица просим, но в это время у нас совершенно нет свободных мест. Могу рекомендовать чайную ниже по улице. Или...» «Любезный, мне к хозяйке», — перебила я поток его слов. «И хозяйка нынче занята-с», — доверительно склонился он ко мне, обдавая мятным дыханием. «Тогда передайте, что заходила Катрин Бланшар». Я уже почти развернулась к выходу, но парень снова перегородил дорогу. «Мадам Бланшар? Ну что же вы сразу не сказали?» — залебезил он. «Проходите. Пелагея Романовна велели принимать вас в любое время». И дверь передо мной услужливо раскрылась. Внутри тоже было людно. Здесь стояли круглые столики на двоих, количеством около 20. За высокой стойкой крутились парень и девушка. Она делала кофе, он заряжал напиток магией. Где-то сбоку была витрина с десертами, а у другой стены — узкое возвышение, сейчас совершенно пустое. Здесь, очевидно, показывали живые картины. «Извольте за мной, мадам», — услужливо повторял официант, обводя вокруг довольно тесно сидевших посетителей. Тем, правда, не было до нас никакого дела. Чашка кофе, приправленного иллюзией, полностью занимала все внимание. «Прошу, мадам, здесь у нас столики для особенных гостей». Официант нырнул за изящную ширму, расписанную тонким узором, что отделяло общий зал от этого небольшого закутка. В нем было место лишь для трех столиков, и один из них уже оказался занят. «Господин пристав, а вы что тут делаете?» — тихо спросила я у сидящего там Тамарцева. «Кофею?» — спросил между тем официант. «Обычного», — согласилась я, пока Тамарцев недоверчиво щурился, явно сомневаясь в моей материальности. «И профитролей, если есть». «Есть, мадам, сию секунду». Официанта след простыл, а я устроилась на стуле и снова посмотрела на пристава. Он уже опустил голову, что-то черкая на бумаге, и ответил не сразу, хоть и в обычной своей манере. «А вы, мадам Бланшар, что здесь подзабыли?» Зашла по приглашению давней знакомой, здешней хозяйки. Пристав так и подпрыгнул. «Так вы не отрицаете, что давно знакомы с госпожой Андреевой?» «Очевидно, это фамилия ее мужа», — уточнила я. «Мне-то знакома Полин, простите, Пелагея Романовна Чердымцева». «Тесно общаетесь?» — у пристава сделался напряженный взгляд. «Встретились нынче днем на бегу, решили поговорить в спокойной обстановке», — пояснила я. «Мы дружили в детстве, учились в одной гимназии». «Очень любопытственно», — начал было Тамарцев. «Но тут мне принесли кофе с профитролями». «За счет заведения», — душевно улыбнулась девчонка-официантка. Я коротко поблагодарила и повернулась к приставу. «Так о чем вы хотели спросить?» «Да так, ерунда всякая», — махнул он рукой. «А не будете ли, мадам, завтра мимо отделения проходить? Есть у меня нужда в разговоре». Так бы и сказал, что не хочет быть услышанным. Правда, посетителям кофейни все равно есть дело только до своих видений. Но кто знает, может, он официантов подозреваемое записал. «Непременно буду, Епифан Ермолаевич», — ответила я и отхлебнула кофе. Кофе оказался не дурным, а профитроли и того лучше. Но как следует их распробовать, я не успела. Из дальней двери появились Полин и господин Дрожкин. У обоих на лицах сделалось удивленное выражение, как будто я никак не вписывалась в обстановку кофейни. Впрочем, Полин тут же широко улыбнулась и шагнула навстречу. «Катрин, как же хорошо, что ты пришла! Господин пристав не донимал тебя вопросами, а нас вот весь вечер!» «Помилуйте, Пелагея Романовна, работа у нас такая!» Тут же вмешался сыскной начальник, пока Тамарцев багровел и открывал рот. «И ваших гостей мы не тревожили». «Надеюсь, что к нам у полиции нет претензий», — повернулась к нему та. «Не могла же я не впустить гостя лишь потому, что в скорости бедняге предстояло упокоиться». «А вы, стало быть, доподлинно знали, что ему предстояло», — набычился пристав. «Ах, конечно же, нет», — Полин засмеялась. «Это фигура речи. И все же я вам очень советую выпить нашего кофе, Епифан Ермолаевич. Станет легче, обещаю». «Благодарствуйте, мадам, я больше чай уважаю», — отказался тот с кислой миной. «Как знаете. Однако жду в любое время», — улыбнулась она. «Господа, если мы закончили, то прошу простить. Мы с мадам Бланшар после долгой разлуки хотели бы о многом поговорить. Потому...» «Да-да», — проявил чуткость Дрожкин. «Мы уже уходим. Провожать не надо». «Что им было нужно?» «А, странное дело», — махнула она рукой. «Какой-то господин умер нынче утром, а вчера вечером заходил выпить нашего кофе. Нет, если бы я знала, что бедняга так скоро перейдет грань, напоила бы за счет заведения. Но я же не пророчица, вот и взяла его деньги». «Вот оно как. Покойный комиссионер Штельх накануне побывал в кофейне». «Посиди еще минутку, я запущу картинку», — попросила Полин. «Обычно представление начинается после заката, но сегодня мне будет не до него». Я вернулась к своим профитролям и подостывшему кофе. Пока никто не видел, хотелось, как в детстве, опереться локтями на стол и, взяв обеими руками чашку, сделать большой глоток. Но вместо этого я выпрямила спину и аккуратно отправила в рот крошечный кусочек профитрольки. Некроманты женского пола ни в чем и никогда не должны подавать повод для подозрений, пусть даже в отсутствии манер. Нас и так всегда и во всем подозревают первыми. Между тем в кофейне заиграла музыка. Нежная, как трель соловья, и тихая, как журчание лесного ручейка. А через миг вернулась Полин. «Ты быстро», — удивилась я, и допила кофе одним глотком. «Да долго ли умеючи?» — засмеялась она. «Пожалуй, иллюзии — это единственный мой талант». «Так у тебя и живые картинки не живые». «Артисты придут только через час», — она пожала плечами. «А на улице уже толпа. Чего тянуть-то?» «А, все же артисты есть. Но связь с наличием толпы я не уловила». «Мою сцену отлично видно с улицы», — объяснила Полин. «А в городе, где до сих пор нет ни театра, ни оперы с балетом, людям катастрофически не хватает зрелищ. И любой прохожий может поглазеть. Да пусть смотрят. Мне не жалко», — снова засмеялась подруга. «И потом, будем честны, всех желающих это помещение все равно не выдержит». «Ты не представляешь, до чего мне нужен театр?» Она сделала простонародный жест, выразительно прижав ребро ладони к собственному горлу. «А во Всеволжске до сих пор нет театра?» Я пока не имела возможности обратить внимание на наличие или же отсутствие в городе вечерних развлечений. «Строить начали еще лет 10 назад, но воз и ныне там». Внезапно Полина откинулась на своем стуле назад и крикнула кому-то: «Сделай громче!» Музыка стала громче, а она вдруг вскочила и схватила меня за руку. «Пойдем, что я тебе покажу!» Зал кофейни мы миновали почти бегом, и оценить качество картинки, что появилось над узким подиумом, было сложно. Но мне показалось, что иллюзия юной девушки в аккуратном платьице с бантиками на тощих косицах и в соломенной шляпке, которая, девушка, не шляпка, собирала в поле букет из васильков, была почти материальна. Полина вытащила меня в ту самую малозаметную дверь, из которой недавно появилась вместе с Дрожкиным, и мы оказались в хозяйственной части кофейни. «Слева кухня, справа склад, прямо мой кабинет», — чистила она. «А тут будет моя собственная сцена». Где именно тут, я поняла, когда она толкнула еще одну дверь, за которой было темно, как в склепе. Потом раздался щелчок, загорелась лампа где-то под потолком и осветила грубую каменную лестницу, уходящую вниз. «Увы, у меня нет и других помещений, только подвал». «Но хорошая хозяйка должна уметь использовать все подсобные помещения». Она наморщила нос и фыркнула. «Помнишь, как воспитательницы внушали это на уроках домоводства?» Мы переглянулись и захихикали, а потом спустились по лестнице вниз. Она толкнула тяжелую незапертую дверь и зажгла масляную лампу, висевшую рядом на крюке. Тотчас же одна за другой стали разгораться и другие лампы на потолке и на стенах. Это помещение без окон было по размеру куда больше надземной части кофейни, но следов какой-либо внутренней отделки не наблюдалось. Торчали не везде ровные камни-кладки, пол представлял собой утрамбованную землю, кое-где присыпанную песком, зато у дальней стены располагались самые настоящие театральные подмостки с откинутым занавесом из пурпурного бархата, будочкой суфлера и подвешенными на тросах, спускавшимися с потолка, картонными декорациями. «Потрясающе! Помнишь, как мы с тобой воображали, что будем выступать?» — спросила Полин, прикрыв глаза и широко раскинув руки. «В цирке», — мечтательно согласилась я. В нежном 10-летнем возрасте мы впервые попали на представление французской цирковой труппы и были совершенно очарованы акробатами, что выделывали невероятные трюки где-то высоко-высоко под куполом, наездницами с их изящными и послушными лошадьми, фокусником, что казался тогда настоящим магом. Но больше всего парой клоунов, что смешили до колик в животе и начинали каждый выход на арену словами «Салют, Бим! Салют, Бом!». Они стали нашими кумирами и примером для подражания. Впрочем, скоро нашим родителям надоело ежедневно по множеству раз выслушивать «Салют, Катрин!» и «Салют, Полин!», а после объяснять, что девочки из хороших семей так себя не ведут. «В цирк бы нас не взяли», — со вздохом возвращаясь в реальность из своей несбыточной грезы, сказала Полин. «Кажется, я создала свою первую иллюзию, как раз когда точно поняла, что арены мне иначе не видать». Полина на секунду стала жалко. «Мне-то пришлось всего лишь навсегда проститься с родным домом, зато развившийся дар вскоре компенсировал боль утраты, а тоска по родным ее всегда гасила Надин». «Зато теперь у меня есть все это», — подруга обвела рукой подвал. «Своя сцена, пусть и небольшая. Здесь будет и цирк, и театр, и варьете». «Но ремонт», — ужаснулась я, недавно купившая дом. Подрядчики во Всеволжске отличались какой-то удивительной способностью расходовать смету в первый же день ремонтных работ, а потом требовать сверху и это, и то, и даже не знаю что. «Никакого ремонта», — засмеялась Полин. «Здесь будут римские катакомбы и пещера с кудеяровыми сокровищами одновременно. Пора встряхнуть этот городок». «Прости, я забыла про твои иллюзии», — повинилась я. «Иллюзий тоже будет по минимуму. Я ведь говорила тебе, что ведьма из меня так себе. Да и не хочется силу впустую расходовать. Пусть работает воображение посетителей. Смотри, здесь будут столики, здесь бар с напитками». Она забегала по залу, маша руками. Хотела сделать подъемник, чтобы из кухни спускать блюда прямо в зал, но оказалось, что нельзя трогать несущую стену. Так что придется нанимать дополнительный штат официантов. Она горела своим прожектом и совершенно не нуждалась в моей жалости. Актеры репетируют, премьера совсем скоро. «Это на нее ты хотела меня пригласить?» — догадалась я. «Само собой, мне уже дали согласие почти все сколь-нибудь интересные люди Всеволжска», — подтвердила она. «Конечно, я надеялась купить для своего театра Чудина в дом, но раз он снят с продажи, будем делать конфетку из того, что имеем».